Другая реальность. Другое тело — это и есть другая реальность. Однажды Индра, царь небес, оскорбил своего гуру, и тот, прокляв его, обрек на жизнь в теле свиньи. Проклятие имело такую силу, что Индра сразу же сменил тело и стал поросенком. Полубоги очень обеспокоились, потеряв царя, и обратились к Творцу Вселенной Брахме. «Пропал Индра, пожалуйста, найди его и верни как можно скорее, нам нужен царь», — просили они. Брахма знает каждый атом своего творения. Он сосредоточился и нашел Индру в свинарнике. «Индра, это ты?» — удивился Брахма. «Да, это я», — довольно заявил Индра. «Как ты сюда попал и что здесь делаешь? Пойдем обратно в рай, займи там свое место», — стал просить его Брахма. «Ты что, шутишь?» — насторожился Индра. «Какой может быть рай? У меня здесь семья, прекрасная жена, много родственников. А как я оставлю своих новорожденных молочных поросят? Нет, это совершенно невозможно». Брахма был поражен силой невежества, которое создавало другую реальность бытия Индры, и подумал, что только сильное разочарование вернет его обратно в рай. И вот каждый день в свинарник стал приходить мясник и резать одного за другим любимых поросят Индры. А затем очередь дошла до жены и всех родственников. Только тогда Индра, осознав свое жалкое, бессмысленное существование в теле свиньи, вернулся в рай. Но даже рай — это не высшая, а лишь другая реальность материальной жизни, где счастье — очередная иллюзия. В этой иллюзии разные типы тел. Это всего лишь разные формы, через которые мы видим один и тот же мир по-разному. Отличаются и представления о плохом и хорошем. Так что то, что является пищей для одного живого существа, может стать ядом для другого. В качестве примера рассмотрим обычную собаку. Она, как и человек, обладает сознанием, но ее чувства и ум отличаются от человеческих. Всем известна сила собачьего обоняния, но если человеку дать такой нюх, то он будет страдать из-за плохих запахов, которые ощутит во всей полноте. Наш разум тоньше, чем у животного, значит и вкусы тоже тоньше, поэтому обоняние дано человеку в соответствии с его развитым разумом. Если же собаке дать человеческий тонкий разум, то она сразу обнаружит в своей жизни столько причин для страдания. Зимой и летом ей приходится ходить в одной и той же шкуре. Ее постоянно кусают блохи, пищу она ест прямо с земли в сыром виде, спит где придется и совокупляется прямо на улице у всех на виду. В общем, настоящая собачья жизнь. Человек отвергает подобное существование, пока имеет развитый разум. Но если его разум деградирует, то он легко может скатиться до собачьего состояния. Таким образом, перевоплощение начинается в сознании человека. Так, живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни, но соприкасаясь и наслаждаясь качествами материальной природы, оно встречается с добром и злом в разных формах жизни. Бхагавад-гита 13.22. Оставляя тело в гуне невежества, человек попадает в царство животных. Бхагавад-гита 14.15. «Я есть то, что я ем». Физическое тело состоит из пищи и предназначается в пищу кому-то. Некоторым одни живые существа кажутся отвратительными и негодными для употребления, а другим они очень нравятся. Змеи употребляют в пищу насекомых и лягушек. Хищная птица любит змей и полевых мышей. Некоторые виды едят птиц и зверей, а кто-то обожает мертвечину. Есть такие существа, которые имеют вкус только к растительной пище, а другие питаются всего лишь воздухом. Таков закон природы, согласно которому каждой форме жизни предназначена своя пища. Если человек постоянно ест мясо, то он постепенно разовьет сознание зверя и в следующей жизни родится в семье хищников, потому что мясо – это пища для агрессивных животных. Человека же отличает от животного доброта ко всему живому. Ему полагается быть добрым, в этом состоит одно из его главных предназначений. Другими словами, если мое поведение выходит за рамки человеческого существования, то в следующей жизни, по закону природы, я должен буду родиться в соответствующей форме жизни. Может быть, кому-то и грустно при мысли о расставании с человеческим телом, которым он мог понимать, любить, переживать сильные человеческие чувства, недоступные низшим животным. Но на самом деле, многие люди не будут слишком беспокоиться по этому поводу, потому что уже утратили и человеческие чувства, и любовь. В Бхагавата-пуране сказано, что во Вселенной существует 8 400 000 типов тел, которые представляют собой разные виды желаний живых существ. Они никогда не исчезали и не появлялись в результате эволюции. Эти многочисленные виды живых существ разбросаны по всей Вселенной, но из них только 400 000 форм относятся к человеческому уровню сознания. Какое-то разнообразие мы можем видеть даже в нашем человеческом обществе. Те, кто пребывает в качестве благости, после смерти поднимаются на высшие планеты. Люди в страсти остаются на земных планетах. А те, кто находится под влиянием низшей из качеств невежества, попадают в адские миры. Бхагавад-гита 14.18.